Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСа и начинаем, как всегда, с боевой обстановки. Да, не знаю, как наверное, традиционно, да, особо никаких перемен нет на фронте в плане продвижения. Но, конечно же, есть перемены в плане интенсивности огня. Вот сегодня очень жаркий день и жаркое утро было на запорожском направлении в районе Работино. Там противник очень большими силами пытался атаковать. При этом наши бойцы отбились, нанесли колоссальные повреждения, урон противнику. То есть там было, вроде бы как из подтвержденных, подбитых 25 единиц бронетехники. Среди них, если не ошибаюсь, 4 танка. То есть там серьезный такой накат был. Также были серьезные атаки на Времевском выступе в районе Старомайорского. Там нас тоже отбились. Вот. Ну, традиционно уже, конечно, сложная ситуация. Это Клещеевка. Вот. И в целом на Артемовском направлении противник пытается давить. Вот. Но, слава богу, наши пока, вот, и даст бог, будет дальше, отбиваются четко. Но есть нюанс. Приходят разведданные, и в целом происходит какое-то движение. Противник начинает вот за последние дни, за последних два дня, все имеющиеся силы, которые находились в тыловых регионах, там, не знаю, Николаев, Одесса, Запорожье, Днепропетровская область, Запорожье там и так, это их до хрена было с начала наступления. То есть начали перебрасывать ближе к фронту. То есть они сейчас планируют какую-то масштабную операцию. И, возможно, вот эти атаки, усиленные атаки сейчас на запорожском направлении, возможно, может быть, даже они могут стать отвлекающим маневром. То есть, может быть, они сейчас определили другое направление основного удара. Понял? То есть на Запорожье не получилось. И они могут попытаться продолжить нас убеждать, что это их основное направление удара. А на самом деле сейчас оставшимися силами, поскольку у них, по моим данным, из наступающего потенциала, который они готовили изначально в резерве для этого наступления, у них еще процентов 50, 40 осталось целых и людей, и техники. И куда они отправят оставшийся резерв, причем стратегический. Даже тот факт, что на запорожском направлении появились снова подразделения 10-го армейского корпуса переброшенные, это уже говорит о том, что они свои стратегические резервы начали израсходовать. То есть у них потери колоссальные. Но они сейчас последний рывок, по крайней мере, как говорится, последний рывок в этом сезоне теплом, да, или как военных в летний период, они где-то, это опять же, это мои мысли, это не инсайт, возможно, это будет не запорожское направление. Нужно подумать, где они могут попытаться добиться результата. Может быть, Артемовское направление, может быть, они туда всеми силами пойдут. Херсонское направление, учитывая болотистую местность, эти острова, форсирование Днепра, хрен его знает, это какая-то очень жесткая авантюра. Там, может быть, какие-то дополнительные у них будут операции. Но вот спрогнозировать бы, куда они пойдут, потому что, опять же, как мы ранее говорили, перед тем, как пойти на запорожское направление, хотя мы об этом направлении знали, но понять, где они сосредотачиваются, в каком месте для удара, мы не могли, потому что у них вся группировка, она была все время в движении, которая в тылу была. То есть они постоянно там маневрировали, перебрасывали колонны, и мы видели, что они накапливаются. Но из этого движения непонятно было, куда они хотят полезть. Вот. По этим признакам. Да? То есть мы понимали, что Запорожское у них основное, но вот из этого движения это было неочевидно. Хотя, понятно, силы они накапливали. Поэтому посмотрим, но в ближайшее время, возможно, будут какие-то серьезные очень события на фронте. Главное, я уверен, в принципе, что мы к этому готовы. Посмотрим. Но я подозреваю, опять же, это мое мнение, я могу ошибаться, что, наверное, уже не запорожское направление может быть основным для вот этой второй основной волны, да, их наступления. И последний, опять же, в этом сезоне, потому что больше у них сил не будет. Поэтому будем ждать, где же будет этот удар. Ты отметил, допустим, Артемовск, знаешь, это хоть что-то, допустим, к хоть какой-то успех разбить, вот, развить, то вот, с Артемом было бы неплохо, да, допустим, вернуть. Братан, а дальше? Ну, понимаешь, для них-то, для украинской аудитории Артемовск это очень неплохо, да, и символично. А для американцев и для их избирателей им нужно что-то посерьезнее. Если на запорожском направлении понятно, мы перерезали сухопутный коридор там и так далее. Вот эти все моменты, понимаешь? Я хочу тебе сказать, что я случайно сегодня наткнулся на видео в интернете одного испанского блогера, да, и он сказал уже открыто, что американцы используют украинских солдат. Да. То есть, ну, уже говорит, что вы же видите, что уже как бы там сваливает, по сути, все на Украину, и американцы даже готовы в случае поражений каких-то, да, Украины на поле боя, они даже готовы к мирным переговорам. Это их как козырь, да, но они воюют до талого, так, да? Каждого до последнего украинского солдата. То есть даже вот, значит, люди, которые наблюдают со стороны, вот как я говорю все время, да, мы стараемся информацию брать с источников противника, для того, чтобы нас не обвинили в том, что мы, значит, пропагандистская машина. Да? И вот человек тоже со стороны наблюдает и уже сам говорит: ребят, смотрите, вас уже просто сливают, по сути. Вот, так что вот такой момент. Ну, давай, что у нас дальше? Так, ну, у нас массированный ракетный удар по Украине. И, судя по всему, прилетело и по 7-й бригаде, ну, это по авиации украинской, которая находится в Хмельницкой области, город Староконстантинов, там аэродром. И по другим западным регионам. Ну, короче, я так понимаю, что, наверное, мы пытаемся выбивать авиацию, которая используется, с которой проводятся запуски Storm Shadow. Ну, во-первых, давай скажем, что сейчас, опять же, вот с последними событиями, да, когда теперь надо всех называть террористами, и операции нашего противника тоже называть террористическими атаками, чтобы нас, не дай бог, не обвинили в том, что мы, значит, как-то их пиарим и поддерживаем, да, то есть я теперь лично не знаю, мне вот вчера подписчик написал ВКонтакте, да, вот ваш канал стал говно, да, вы раньше записывали разборы боевых действий, делали, да, а теперь вы делаете мемы. Я говорю, ну, ты радуйся, что не сиськи, хоть я выкладываю каждый день, да. Это пока. Почему? Потому, ну, что... это пока. Будем в будущем и сиськи будем показывать. Да, почему? Потому что, я говорю, вот раньше мы спокойно могли делать разборы, да, раньше мы могли погружаться в какое-то событие, да, и говорить, если противник действовал умело, да, и нам нанес поражение, мы об этом говорили, да, если мы там действовали как-то качественно, да, мы говорили, вот противник понес поражение от наших грамотных действий. Но теперь мы не можем этого делать, да, мы теперь должны говорить, что проклятые террористы с Украины сделали нам засаду, да, то есть они не выполняли специальное мероприятие, описанное в военных учебниках, да, а мы теперь должны говорить, это террористическая атака, да, ну, что поделать, нас... И при этом, братан, и при этом надо все время говорить, тупые хохлы, они же алкоголики, наркоманы, скотоложцы. Свинобандеровцы. Они поступили подло. Да, свинобандеровцы, да, да. Они ничего не умеют, да. они никакие, мы так и будем теперь говорить, да. Талопоклонники. Да, нам теперь приходится говорить о том, что... Эта проклятая хохлядская авиация, она не только запускает штурмшедов, да, но и она очень нагло действует на фронте. Она совершает террористические акты на фронте. Террористические акты, значит, на фронте, сбрасывая бомбы на позиции наших бойцов. Да? То есть, на наши мирные окопы. Да. Поэтому, конечно же, Не, братан, я тебя поправлю немного. Пока еще, слава богу, нам так не нужно говорить, но кто-то хочет, чтобы мы все вот именно так и говорили. И о чем сейчас речь? Там споры идут, я у себя на канале писал, ты себе тоже и Андрюху репостил. Там есть некий какой-то коммунист и иноагент Кагарлицкий, фамилия, если я не ошибаюсь. И человек, который, ну понятно, он против России, против власти, это все понятно. Но его вроде бы как, если адвокаты ничего не скрывают, да, потому что по сведениям адвокатов журналисты черпают информацию, его привлекают не за то, что он против российской власти, а за то, что он написал у себя в телеграм-канале, что удар по Крымскому мосту имел военный смысл, то есть что это не просто там террористический акт, а это вполне себе военная операция, этот удар имел военный смысл, потому что таким образом нарушается наша военная логистика. Вот, то есть, ну и поставки там ГСМ, там тому подобное, да. И вот, и я у себя написал, то есть если, допустим, тут момент в чем? Опасность в прецеденте, хотя у нас право непрецедентное, да, то есть у нас изначально написано все, что нам нельзя делать, а то, что не запрещено, то разрешено, да, но есть понятие судебной практики. И вот если подобное дело, к примеру, в суде будет рассмотрено положительно, да, и человека признают виновным, то судебная практика может сложиться таким образом, что, в принципе, каждого из нас можно будет привлечь. Почему? То есть, к примеру, я сегодня у себя на канале написал пример, что тогда, если руководствоваться этой логикой, то говорить о том, что противник там наносит артиллерийские удары по нашим позициям, по нашим бойцам там, в районе населенного пункта Работино, потому что он хочет на этом участке прорвать наш фронт, то есть убить наших бойцов и прорвать наш фронт. Да? Или, к примеру, там наоборот, когда мы наступаем, противник наносит ракетно-бомбовые удары по нам для того, чтобы предотвратить наше наступление. То есть получается, что когда мы объясняем происходящее, кто-то хочет перекрутить так, что мы оправдываем действия противника. Да, и вот ему предъявляют, что он оправдывает удар по Крымскому мосту. Это совсем сложно, ты объяснил. Просто когда мы стреляем калибрами, мы наносим поражение противнику, а когда противник стреляет по нам Storm Shadow, это террористический акт. Вот, ну. Говоря, да. Ну, то есть логика что такая. Еще? Вот, то есть, когда противника ответным огнем там, или контрбатарейным огнем отвечает нам, мы должны будем говорить, что проклятые хохлобандеровцы-террористы нанесли нам поражение, да? Совершили террористический акт. Совершили теракт. Да? То есть, полный бред. Тогда любой разбор какого-то боя или какого-то события, он автоматически тебя может подвести к уголовному делу. Да? Просто нам начали многие писать, кого вы защищаете. Я уже там ставил, знаешь, песню «Буратино был тупой, как дрова», чтобы уже не отвечать, да, люди. Вот. И мы-то не защищаем какого-то человека, мы защищаем вот саму ситуацию, в которую могут попасть потом все просто. Те, кто занимается какими-то военными разборами, там, в историческом каком-то, да, даже вот, ну, получается, ты теперь не можешь сказать, что Наполеон пришел в Москву, потому что хотел там захватить нашу страну, и вот он там действовал грамотно, его полки там развернулись там-то, нам пришлось отступить. Мы должны теперь будем говорить, террорист француз Наполеон совершил теракт в Москве, он сжег Москву. Не он как бы сжег, да, но он заставил нас... Ты сейчас молчи, блин, ты нас подведешь под статью сейчас, не он, Наполеон сжег все. Да, все. Ты скажи еще, что ты на Панасенкова ссылаешься, на иноагента, на его книгу «Война 812 года». Так, я насчет Панасенкова знаю только мемчики с ним, больше ничего как бы. Так, ну, суть, смысл понятен, да, я думаю, просто многие неумные люди, они начали мне писать, что я начал заступаться за человека, которого я знать не знаю, да, но мы сами разбирали просто тупо ситуацию, которая может коснуться потом каждого человека, который ведет свой какой-то личный блог, да. Да, дело именно вот как раз-таки в прецеденте, в факте, в ситуации, не более давай, того. То, что там Кагарлицкий, я даже в ПТ не знаю, кто это. Говорят, что плохой человек. Я верю, окей. Вот. Так, дальше, что у нас сегодня еще происходило? А, да, вот, то, что мы опубликовали, и парень Цыба, да, который передавал тебе привет. Вот, многим подписчикам интересно, как это произошло, да, то есть это, понимаете, о чем я. Это парень, боец наш ВДВ, у которого из бедра, из мышцы извлекли боеприпас 30 миллиметров. Ужас. Вот, то есть ситуация какая была, как я понял, да, я потом переспрашивал еще у него. В общем, они, получается, ехали на боевую задачу на БМП-2 и нарвались на противотанковую мину. То есть они поехали убивать противника, вот, поехали убивать украинских террористов. Да, они участвовали в КТО, в контртеррористической операции. Потом, да, они поехали провести мирную операцию по убийству украинских террористов. Вот так. А мы знаем, что с террористами, как с пидорасами, переговоров не должно. Да. Вот. И, короче, нарвались на противотанковую мину. Вот. В итоге он не растерялся, он помог эвакуироваться экипажу. Все, они добрались до точки сбора. В итоге они оттуда... Уже их там командир встретил, и уже на точке сбора, как я понял, он понял, что он ранен. То есть, получается, во время подрыва противотанковой мины сдетонировало БК внутри БМП, и при взрыве один из боеприпасов вот, попал ему в ногу, да, пробил ему мышцу вот, и полностью, а там... Но 30-миллиметровый боеприпас, ну, это я не имею в виду с гильзой, да, вот именно сам снаряд, но он достаточно большой. И он полностью, как бы, да, его потом извлекали, это опасная фигня. Но нюанс-то в чем? При этом парень, когда решил ехать, когда командир ему сказал ехать в госпиталь, он еще сам передвигался на квадроцикле. Вот добрался до госпиталя, ну, точнее, там, до точки эвакуации, откуда его эвакуировали в госпиталь, в Луганск, там военный госпиталь спецназа. И там уже врачи извлекали. Когда врачи поняли, что это боеприпас фугасный, который может, в принципе, разорваться, они вызвали саперов, освободили этаж, вот, и извлекли боеприпас. Но есть инсайт для наших подписчиков. К сожалению, потом этот боеприпас сдетонировал. Некоторые медработники получили ранения. Вот, слава богу, все выжили, но как бы были ранены. Но вы должны понимать, что медработники прекрасно понимали, это военные врачи, они прекрасно понимали, какой боеприпас они извлекают, и что он в любую секунду может взорваться. То есть это, ну, это люди-герои, не просто потому, что они спасают наших бойцов, а потому что они также рискуют жизнью. При этом, ну, многие полевые врачи и полевые госпитали вообще в прифронтовых зонах или на фронте прям находятся. Поэтому врачи это очень, ну, военные врачи это очень героические люди, очень и очень профессиональные люди. Вот. Ну, вот такая история. Но парня быстро ловить, это произошло 23 июля, 3 дня назад. Он сегодня уже видео записывает, я вот на своих двух, как бы все нормально. Вот. Молодчинка и такой, причем, кстати, я ему предложил, говорю, давай запишемся вот втроем с админом. Он постеснялся, он говорит, ну, как бы не надо, вот, я стесняюсь, в общем, ну, скромный, в общем, то есть он не рвется за славой, вот именно такие люди, вот таких людей нужно поощрять, награждать, вот скромных, которые не рвутся, как бы, при этом, ну, его долго достаточно уговаривали, вчера еще начали уговаривать, чтобы он записал, как бы, ну, рассказал об этой истории. Вот. Слушай, ну и пришлось ему объяснить, что это очень важно в целом, как бы для информационного нашего пространства, для людей обычных. И он такой, ну ладно, если это для кого-то важно, для кого-то другого, не для него, то я запишу. Так вот, такой парнишка. Он просто подумал, ну это хорошие ребята, но не дай бог еще меня тоже запишут в инагенты. Я лучше не буду. В смысле? Ну, это ж ЦИПС, а потом будет, знаешь, как, потом будет разговаривать. А он же на ЦИПСу работает, понимаешь, теперь как будто. Он же там, вот это у них, вот это вот. Да, выступал. Он же на ЦИПСу работает, понимаешь, то есть не разбираясь, какая ЦИПСа, кто будет говорить. Да это ж, ну, все. Он же у ЦИПСа был, да. На ЦИПСу работает, все уже. Все. Ну, да нет, на самом деле он в курсе, он на тебя давно подписан, он смотрит наши видео, как бы, вот, поэтому парень в теме, так что он бы, знаешь, не перепутал. Я так хочу сказать, что вот кто наши подписчики с самого начала канала, да, когда мы еще были на Ютубе, я за этих людей вообще не переживаю. Я больше чем уверен, с ними все нормально, и они показывали большой результат. Да, это важно. И многие бойцы говорят, что... Вот, знаете, вот сейчас сразу true story, да, как мы любим. Я сейчас вот после твоих слов вспомнил, что я когда-то... Ну, я на самом деле как бы никогда не был там каким-то спецназовцем, еще там и так далее, да. Просто, ну, во-первых, я хорошо учился еще в Академии МВД. И, ну, как бы... Если я что-то не понимаю, да, вот, допустим, так, все, вот мы теперь здесь, вот это вот строите здесь блокпост, как-то хер его знает, как хотите. И ты такой думаешь, так, что надо, фу, так, надо нарыть окопов, на бетонные блоки, так, спилите мне тополь, притяните, так, так, ага, там девятиэтажки, район Химик, так, тут где-то 400 метров, нас убьет снайпер, надо натянуть брезент, чтобы нас не было видно, так, тут бочки с костром, как бы, да, ага, тут мы греемся, так, нужно поставить, сделать манекены, чучело поставить, знаешь, то есть делаешь все, что считаешь нужным, вот, ну и в то же время, поскольку хоть какая-то небольшая подготовка была, небольшая, как бы, да, боевая, то, ну и поскольку у большинства ополченцев, которые меня окружали, у них вообще никакой подготовки не было, то я был инструктором, да, вот, просто это звучит громко, там, инструктор, все дела, нет, я просто был пацанчиком, который немножко больше знал, чем другие, я рассказывал, как бы, азы, как обращаться с оружием, что это такое, разбирать, собирать, как снаряжать правильно магазины, как перемещаться двойками, там, как ходить, заносить хвост в группе, когда работаешь, как кого прикрывать, вот, то, что можно... Ну, за 3-4 часа бойцов научить, как бы там, допустим, как маскироваться, что такое ложное укрытие, где лучше укрываться, что за шиферным забором лучше не укрываться, но он всегда лучше, чем просто открытое пространство, потому что хотя бы тебя не видно за шиферным забором, да, вот, и тому подобное. И в итоге потом как-то ко мне бойцы подходят, при этом поначалу к тебе так всегда скептически относятся, ну, какой-то пацанчик молодой, да, особенно... Там в группе, которых вот как-то приехали новички, и там среди них был чувак, он в Афгане служил, там что-то позывной у него художник, по-моему. Ну, он как бы немного не ориентировался. То есть он служил в Афгане, но он немного не ориентировался. Но к моим словам относился скептически. Он как-то так, да, там, ты там молодой, чему ты меня можешь научить, ну и так далее. Но потом, буквально где-то через 2-3 недели, ко мне некоторые бойцы подошли, они уже в другом подразделении служили, и потом, вот реально, мы когда в первый замес попали, мы вот помнили только твои слова, мы все забыли, вся жизнь перед глазами, но мы все забыли, но помнили только вот твои слова, и слава богу, мы правильно укрылись и выжили. Вот момент такой, да, что иногда даже совет, потому что в экстремальных ситуациях человек, ну, соображалка плохо работает. Ты помнишь только то, что тебе кто-то говорил. Если вот эту ситуацию, ну, там, предвидел, да, то ты вспомнишь слова и будешь делать, как кто-то говорил. Потому что когда страшно, самому что-то придумать, сориентироваться очень тяжело. Делать только по инструкции можно. Поэтому и подготовка есть. Тут видишь, какой момент. Мы же говорили о этих всех моментах не для того, чтобы понтоваться перед нашими подписчиками, да, а мы говорили для того, чтобы люди, кто-то сделал так же, как мы, да, и ему это повезло, а кто-то сделал лучше, и, допустим, он там где-то увидел наши ошибки какие-то, да, и не совершил каких-то наших ошибок, действовал по-другому, а остался живой, да. Мы же делали только из-за этого, чтобы люди получили информацию, и для них самое приятное, это когда пишут люди и говорят, я на войну приехал, я ничему не удивился, то есть я смотрел ваше видео, вы уже мне все это рассказали, и я как бы, для меня не было ничего там такого, что я бы там пугался и хватался бы за голову, да, то есть люди уже знали, что к чему будет, поэтому, ну... А я тебе скажу, так, к сожалению, я охеренно удивлялся в 2014 году, просто ежедневно. То есть это было вообще не то, что я ожидал, как бы, и меня учили одному, да, там офицеры, все там, построение, все, дисциплина, все четко, и тут ты попадаешь на пиратский корабль, как бы, то есть, ну, и при этом странные командиры, и все такое странное, и ты понимаешь, что И вот ты знаешь, я обратил внимание, что отношение к приказу, вот я просто по себе знаю, вот меня учили там в академии, просто это мирное время, это менты как бы, да, научили приказ, начальник, все, приказ не обсуждается, нужно выполнять. И я потом уже со временем понял, что в 2014 году некоторые приказы можно было не выполнять, можно было как бы игнорировать командира, и вообще не, можно было так серьезно не относиться к этим приказам и к командирам, да.